Глава 36. 7 июня. Севох. Александр. «Хороший у вас грузовик», — сказала Чаки, когда мага прокатил ее и Нема тут по площадке и небольшой прямой. «Мощный, быстрый. У нас таких нет». «Ну так», — радостно произнес мага, — «нас никто не догонит». «Только он не подойдет», — обломала его Чаки, и мага тут же прекратил улыбаться. Да и мы тоже. За городом асфальта нет. Полного привода нет. В грязи застрянете быстро. И шансов вытащить его не будет. И как только грузовик перестанет ехать, начал говорить Нем, на него тут же накинутся звери, и рано или поздно они вас оттуда выковыряют. Особенно ежи. Честно, я прям расстроился. «Что за ежи?» — спросил грач. «Большие шары. Вес килограмм под 200-250. Достаточно быстро перемещаются по любой поверхности. Потом присасываются, находят дырку и выпускают что-то типа длинных языков». А мы тут же переглянулись с ребятами. Уж не такие ли ежи уничтожили тот экипаж трактора, который мы нашли в лесу? Походу, это они и были. Не зря те погибшие ребята палили сквозь кузов. «И какие есть предложения?» — спросил, нахмурившись, Туман. «Ищите бронированный трактор», — ответила Чаки. «На нем», — она ткнула пальцем в плащ, — «шансов нет. Совсем. Мы не самоубийцы, чтобы ехать на нем». «Мы?» «Да, Нем тоже поехал бы. Он достаточно хорошо знает зверей за стеной». «Цена бы и осталась такой, как мы и договорились вчера в баре», — поспешила она нас заверить. «Но на этом грузовике...» Она снова покачала головой. «Млять!» — выругались хором несколько из нас, а мага в сердцах завернул такое предложение, что мне как-то даже неудобно за него стало. «Прошу прощения», — поднимая руку, сказал я и позвал Тумана с грачом. «Вашу тачку можно посмотреть?» — спросил Леший. «Да легко», — улыбнулся Нем и сделал приглашающий жест рукой к их тачке. Ребята всей гурьбой направились к этой черной купешке. «Нам нужно к порталу», — сказал я командирам, когда мы отошли в сторонку. «Я тоже так подумал», — согласился Туман, а грач кивнул. «Только мы не проедем 170 километров на плаще», — продолжил я. «Чаки права. Он заднеприводный, лебедки нет. Засадим мгновенно, скорее всего, он как корова по льду будет». «И что ты предлагаешь?» — спросил Туман. «Пешком мы явно такое расстояние не пройдем. Портал откроется послезавтра». «Нам нужны их джипы, хотя бы две машины. И нужен проводник». «Больше 8 человек не уедут», — тут же посчитал Туман. «Наших даже 6 будет. Их же 2. Если мы доберемся до портала, то их придется тащить в наш мир». «У нас выхода нет, Валер», — вновь сказал я. «Либо сидим месяц тут, что нас категорически не устраивает, либо прорываемся к порталу. Они же говорили, что у них есть что-то типа курьеров, которые на джипах катаются между городами». «Но доезжают не все», — задумчиво произнес грач. «Да, не все», — вздохнул я, и как-то сердечко у меня ёкнуло. — Зови их, Валер, надо с ними поговорить. — Что скажем им? Куда едем? Прям так и скажем, что мы типа из другого мира и все такое? — Да, так и скажем, и постараемся с ними договориться, чтобы они держали язык за зубами. — Сам-то в это веришь? — удивленно спросил Туман. — Стоит нам тут появиться на нашем монстре, на багги, еще на парочке плащей, которые ты хочешь взять в Таусе и переправить сюда, как тут же нам начнут задавать 1000 вопросов. «С этим будет проще. Мы можем сказать, что к нам приехало наше подкрепление, наша вторая группа. Да и не обязаны мы отчитываться ни перед кем. Приехали мы сюда и приехали. Нам тогда и Белаз не нужен». «Белаз нужен обязательно», — тут же сказал грач. «Ты где собрался тачки наши перевозить? Видел, как лихо хватальщики затянули внутрь плащи багги? Наверняка там места гораздо больше». «Ладно, «Перетащим сюда монстра, поедем за Белазом», — согласился я. «Надо как-то этих двоих уговорить. Интересно, кто я этот нем?» Туман тут же сморщился. Ревновать, что ли, начал. «Надеюсь, это не ее жених. Разборок тут нам любовных еще не хватало». «А где мы столько денег-то возьмем?» — задал вопрос Грач. 30 этим, плюс пару джипов. Мага в жизни не согласится своего плаща продать». «Попробуем с ними в долг договориться», — немного подумав, сказал я. «У нас возьмем золото, и потом с ними расплатимся». «Ага, с билетом в один конец», — смахнул Туман. «Ищи дураков». «Ну и помойка у них», — неожиданно сказал проходящий мимо нас кирпич. «Движок, как ты, Саша, и уговорил, копия тракторного, чуток только переделанный. А племяш-то этот нормальный чувак». «Кто?» «Ну, указ этот здоровый, племянник Чаки», — пояснил кирпич и потопал дальше. Смотрю, Туман заулыбался прям. «Зовите их», — кивнул я на указов, которые стояли около своей машины и весело что-то обсуждали с нашими пацанами. «Будем разговаривать». «Есть у нас к вам немного нестандартное предложение», — сказал я Чаки и Нему, когда мы зашли в казарму и, отойдя в сторону, присели на стоящие тут лавочки. На улице опять все заволокло небольшим туманом, и снова пошел дождь. Вон, пацаны гурьбой потянулись на кухню, и оттуда стали раздаваться их смех и веселые выкрики. «Кофе, кстати, будете?» — опомнился я. «Будем», — кивнула Чаки. «Митяй!» — тут же взялся за рацию Туман. «На связи. Кофе нам все сделайте. 5 минут». От меня не ускользнуло, как и Чаки, и Нем с интересом рассматривали наших ребят. Оружие, обвесы. Но все свои выводы они держали при себе. А уж плащ, я думаю, их вообще впечатлил по самую макушку. Ребята уже успели нам шепнуть, как он с восторгом отзывался о грузовике. Типа, у них таких нет тут. И все такое. И еще он разок задал вопрос. «Откуда мы такие?» Но Чаки его быстро осадила. Видимо, в голове у этой девушки уже начинает складываться пазл, и она начинает понимать, что с нами что-то не так. Странно, что Кет с Добом нам не задавали вопросы, хотя мы тоже, скорее всего, произвели на них впечатление. Больно сильный контраст у нас с местными. «Нам нужна ваша помощь», — продолжил я. «Нужно, чтобы вы помогли нам добраться до одной точки. Там будет помощь». «Мы же сказали, что на вашем грузовике ехать за городом будет невозможно», — удивленно сказал Нем. «Вернее, ехать-то можно, только недолго. А с учетом того, какие звери там бегают, это может быть смертельно опасно». «Погоди», — остановила его Чаки. «Это они поняли. Скорее всего, у них к нам есть другое предложение». И она хитро прищурилась, ожидая наших дальнейших предложений. «Так вот», — продолжил я, понимая, что Чаки догадывается, что с нами что-то не так. «В этой точке будет тяжелая бронированная машина, еще несколько грузовиков, багги, которые также бронированные, припасы и вооружение». «У вас там склад, что ли?» — удивился Нем. «И там будет жарко?» — хмыкнула Чеки и посмотрела прямо мне в глаза. «Тут-то мы и охренели». «В смысле?» — попытался я включить дурачка. «Александр, хватит разыгрывать перед нами детский сад», — серьезно сказала Чеки. «Вы на себя посмотрите». «А что с нами не так?» — также невинно спросил Туман. «Ваш загар не так. Вы все загорелые. А у нас тут такого солнца нет». «Может, оно и есть в паре тысяч километров отсюда, как вы говорите. Но загар у вас такой, что буквально въелся. Вас 26 человек. Вы все сильно загорелые. Я думаю, вы не хуже меня знаете, что у каждого человека загар ложится индивидуально. Кто-то становится сразу коричневым, кто-то краснеет, потом темнеет и через несколько дней белеет. У вас же все коричневые. Так может быть только в одном случае». Если вы постоянно находитесь под солнцем. Плюс ваш грузовик. Он новый. На нем ни царапины, ни одной вмятины. Я в жизни не поверю, что вы проехали на нем несколько тысяч километров до нашего города и не нарвались на рейдеров или хватальщиков. Все, спалили. Грузовик-то действительно новый. Как говорится, муха не сидела. Последний-то грузовик магии утонул в озере, куда его динозавр скинул. Да и шоколадные мы все действительно. А у них тут дожди, мать их. Вот же, блядь, головастая девка-то. Туман аж заулыбался, засранец. И есть еще одно. Она загадочно улыбнулась, и у меня снова ёкнуло. Я почему-то себя с ней сейчас чувствовал, как у следователя на допросе. Ну, поднял брови Туман. А грача, походу, забавляла вся эта ситуация. Вон лыбится сидит и пиво пьет. Вчера в баре в комнате, отпив из бутылки, продолжила Чаки, когда мы разговаривали, к нам после драки пришли ваши трое ребят. Ну, кивнули мы. Вы помните, рукав на рубашке оторвал? Колючий, кивнул я, а Туман с Грачом вопросительно уставились на меня. Наколка, твою мать, хлопнул себя по лбу Туман. Точно, засмеялась Чаки. Что такое ВДВ? Блять. Вот же Шерлок Холмс глазастый. А эти двое укасов сидели и с ухмылкой смотрели на нас. «И на чем вы собрались добраться до этой точки?» — спросил Нем, не дождавшись расшифровки аббревиатуры. «На 2-3 джипах», — быстро ответил я, стараясь уйти от вопроса Чаки, «которые вы нам поможете приобрести». «О как!» — удивились оба. «Да, мы знаем, что у вас тут есть что-то типа курьеров, которые за большие деньги в сезон тумана ездят между городами и доставляют информацию». «Мальчики, вы не ответили на мой вопрос», — вновь сказала Чаки. «Кто вы такие?» «Мне вот просто интересно», — хлопнул себя по коленям Грач. «Что еще необычного вы заметили?» «Вот это!» Она постучала по рации, которая висела на боку у Тумана, и он только что по ней заказывал Митяю кофе. «Камеры наружного наблюдения в грузовике. Ваши вещи. Дальше продолжать?» «Млять», — выдохнул я, — «как детей». «Так откуда вы?» — вновь спросила Чаки. «Что это за город такой, Таус? И где он находится?» «Вчера после нашего разговора мы поговорили с Кетом. У него к вам тоже много вопросов. Появились из ниоткуда. Хорошо экипированы, вооружены, чистенькие все. Но практически, если не считать, что вы попали в землетрясение, после которого у вас якобы хватальщики угнали вашу технику». «Хватальщики действительно угнали у нас наши тачки». «А именно такой же грузовик подхватил нем, как вы его называете, черный плащ и багги. Кстати, что такое багги?» «Джип с легким бронированием и мощным двигателем», — автоматически ответил Грач, тут же прикусил язык. «Млять!» «Балбес!» — только и сказал ему Туман. Укасы засмеялись. «Ваш кофе, народ!» — рядом с нами нарисовался Митяй с подносом, на котором стоял чайник и пустые железные кружки. Поставив все на лавочку, он кивнул и тут же свалил от нас. «Хороший кофе!» — крякнул Нем, сделав первый глоток. «Только не говори, что у вас тут нет хорошего кофе!» — сказал я. «Почему нет?» «Есть!» «Ну и?» — вновь напомнила о себе Чаки. «Была не была, все равно нам пришлось бы их тащить через портал в наш мир. Только мы хотели это сделать уже там. И Туман вообще предлагал их усыпить на время, чтобы они меньше видели. Все-таки непонятно, как они отнесутся к тому, что шагнут через ворота». «Вы нам поможете?» — спросил я. Укасы переглянулись, и Чаки ответила. «Думается мне, что с вами будет весело. Поможем. Только сначала хотелось бы услышать правду». «А вы уверены, что хотите ее слышать?» — внезапно жестко спросил Туман. «Ведь если вы кому проболтаетесь про нас...» Он не закончил, но смысл его слов был понятен. «Угрожаете?» — пробасил Нем. «Нет, предостерегаем», — спокойно ответил я. «То, чем обладаем мы, может перевернуть ваш мир с ног на голову». «Наш мир?» — удивленно спросила Чаки. «Так вы из другого мира?» «Блядь, вот же я осел-то». «Как это из другого мира?» — не поняв, переспросил, не мохнув. «А вот так, мой зеленый друг», — вздохнул я. «Мы действительно из другого мира. Там тоже живут люди и маленькие гномы. По пояс нам, прикольные ребята. Наш мир находится на жаркой планете, куда мы все провалились, в свою очередь, с другой планеты, которая называется Земля. Там есть такие же города, оазисы, дикие и злые животные, и наш мир более развит технологически. Живой пример вам — наш грузовик и наши вещи. Ну и это», — я постучал пальцем по рации Тумана. «Вообще у нас много чего интересного есть». «Я же тебе сказал, что у нас нет таких грузовиков», — ткнул локтем Чаки, нем улыбнувшись. «Если что-то из ваших технологий окажется тут, то может начаться война», — внезапно сказала Чаки. «Война за обладание вашими технологиями. Технологии — это деньги, а деньги — это власть. Если неаккуратно этим всем распоряжаться. А если аккуратно, то можно хорошо заработать, если запустить только их производство». «Совершенно верно», — кивнули мы. «У вас прикольный город», — начал говорить Грач, коль пошла такая пьянка. «Таких высоких зданий у нас нет, так как все наши города построены в пустыне. Но зато у нас есть автомобили. Ваши тачки — полное убожество. Я не знаю, как их назвать, но это не машины, это их жалкое подобие». «А как вам вот такое, например?» — внезапно сказал Туман и вытащил из кармана разгрузки сотовый. «Что это?» — беря его в руки, спросила Чаки. «Мобильный телефон. Как рация. Только вы его, с его помощью можете связываться на большие расстояния с определенным абонентом. Ну, как ваши обычные телефоны, только звонить можно откуда угодно при наличии определенного оборудования». «Да много чего есть. Если начнем рассказывать, вы охренеете». «Но у вас есть возможность все это увидеть», — посмотрев на них, сказал я. «Только держите язык с зубами». «Вы хотите в наш мир принести свои технологии?» — спросила Чаки. «Пока не знаем. Для начала нам надо найти наших четверых друзей, которые в силу неких обстоятельств потерялись в вашем мире. И по нашим прикидкам они могут находиться в городе Лос. Найдем их, убедимся, что с ними все в порядке. Потом будем думать, что дальше. А если с ними не все в порядке?» «Разберемся, кто в этом виноват», — ответил я. «И накажем этих людей, или кто там есть». «Вы так уверены в своих силах?» — удивилась Чаки. «В Лос живет 1,5 миллиона, и бандитов там хватает, и вооружены все хорошо. Там же центр технологий со свалки, и группировок их охраняющих хватает, да и так крупные личности есть. Думаю, вам не стоит объяснять, что у каждого такого богатея есть люди, которые предназначены для того, чтобы решать специфические вопросы быстро и без шума». «Милая, мы можем уйти в свой мир и кусать оттуда», — ухмыльнулся Туман. «И опыт у нас есть, боевой опыт. Не тупо расстреливать зверей со стены или воевать между бандами, как стреляют из-за угла ваши бандиты, а реальный боевой опыт, опыт войны. Знаете, что такое война?» «У вас шли войны?» — спросила Чаки. «Шли, и были они очень кровавые на нашей земле. Да и на нашей планете мы тоже навоевались с бандами вдоволь. Так что местные бандиты нам точно не конкуренты, пусть нас и мало. И многих из нас вот тут...» — он постучал себя по голове. «Опыт нескольких поколений по ведению боевых действий в различных условиях. Горы, лес, города и так далее. Из наших пацанов, которых вы только что видели, многие ветераны и реальные участники боевых действий, имеющие награды. Многие были ранены». Смотрю, оба указа тут же притихли. Видать, на них слова Тумана произвели впечатление. «Где нам взять джипы?» — спросил я, пока Туман с Грачом не раздухарились окончательно и не начали еще что-нибудь рассказывать. «Скажу сразу, денег у нас нет. Вам на оплату есть, а вот на покупку машин нет. Может, вы нам подскажете и поможете? В долг можно договориться. Вернемся, рассчитаемся золотом. Надо только добраться до дома». «Никто вам тут не продаст подготовленные джипы», — ответил Нем. «У нас мало машин. еще меньше подготовленных, которые могут выдержать езду за стеной.